Глава 9. Танец. Атернан, Шерп, Королевский дворец. Ирвин. Королева Дормери была красива. Очень. И теперь я понимал Матисса, который не хотел признаваться в своих чувствах. В такую женщину легко влюбиться и остаться с разбитым сердцем. Ледяные глаза рассматривали меня равнодушно, и всего на мгновение в них промелькнула растерянность, когда я пригласил ее на танец, протянув руку. Не отказаться. И она это поняла, как и мужчина, который стоял с ней рядом. Видимо, это и был тот самый лорд, которым восхищалась Вилли. Что ж, спорить не буду, смазлив. Обладает той красотой, что так нравится женщинам. Вроде бы маг, но специализацию не понять, а тратить свою магию на это не хочется. Расслабьтесь, Ваше Величество. Как только заиграла музыка, я повел королеву в танцы. Она лишь больше напряглась, спина окаменела и выпрямилась. Губы растянулись в ненастоящей улыбке. И как я буду выяснить то, зачем явился, если меня здесь просто ненавидят? Хотя иного и ждать не стоило. Наши страны никогда не дружили. Это всего лишь танец. Наклонился и прошептал ей. «Не забывайте, Ваше Величество, что это всего лишь танец», — повторила она вдруг мои слова. «Брандос, мне хотелось растопить сковавшие нас льды». Но голубые глаза смотрели на меня равнодушно. «Ваше имя мне известно». Она отступила, следуя рисунку танца. И я едва сдержался, чтобы не выругаться. «Но если вы предпочитаете личные имена...» Вернулась ко мне королева. «То можете называть меня Дорой». Ее улыбка была такой быстрой, что я даже не мог сказать, была ли она на самом деле... Или мне померещилось? Тогда я для вас Бран. Приятно познакомиться, Бран. Ее рука в моей, словно так и должно быть. Нежный аромат духов, правильный и подходящий лишь ей, который чувствуется, когда мы оказываемся слишком близко. Так и хочется нарушить все мыслимые правила и прижать ее немного сильнее, чтобы почувствовать, бьется ли ее сердце рядом со мной быстрее? Или я уже разучился флиртовать, понимая, что моей может стать любая? Пока играли музыканты, я мог рассматривать Дору, отмечая, что первое впечатление все-таки было обманчивым. Нет, она красива, очень. Но на лице слой пудры и каких-то женских красок, с помощью которых ее пытались сделать старше. Совсем юная королева. Ей нужно, чтобы и этот бал, и коронация прошли как надо, чтобы заявить о себе. Я мог действовать силой. А что остается ей? Улыбки? Дрожащие от волнения ресницы? Пухлые губы, которые она сама того не замечая прикусывает, явно не зная, о чем со мной говорить. И все-таки она впустила меня в число тех, кому позволено назвать ее по имени. Даже больше сокращенным вариантом, которым наверняка пользовались лишь самые близкие. «У вас чудесный город». Я немного прогулялся. Половина танца уже была позади, и теперь девушка не ускользнет из моих объятий. Можно попытаться поговорить. «Атернан красив», — согласилась Дора. «И архитектура, и люди. Мне трудно рассуждать, я никогда не покидала Шерба. Но путешественники говорят, что нет лучше города на всем Энвере». А я, наоборот, путешествовал очень много. И должен сказать, что они несколько преувеличивают. Лучший из городов — Амин. Каждый хвалит свою родину. Улыбнулась Дора, совершенно не обидевшись на легкую подколку с моей стороны. Мне хотелось выяснить, Наивная надурочка или умная девушка, которая способна стать во главе старинного врага, Шерба. Но за один танец это невозможно. Это логично, Дора. Я люблю свою страну, люблю город, в котором родился, так же, как и вы. Атернан прекрасен, но вот добрые и бескорыстные люди встречаются лишь в сказках, так что и ваша столица, увы, не разубедила меня в этом. Прогулка вышла не такой, как вы рассчитывали. Нет, она огорчилась, но я добавил, вновь склонившись к ней. Намного лучше. Ох, Арха, что я творю? Поднял взгляд, чтобы не наслаждаться вспыхнувшим румянцем на лице королевы, и посмотрел туда, где стоял лорд. Он не отрывал от нас взгляда, впитывал каждое мое движение. Словно натянутая тетива ждал, когда я сделаю хоть что-то, за что можно вызвать на поединок чести. Бесился, что я прикасаюсь к той, которую он считает своей. И мне нравилось его дразнить. Смотреть, как он следит за моей рукой, которая скользит по спине девушки, невесомо лаская. Ведь это полностью мое решение, отход от стандарта танца. «Вы так молоды для короля». Дора попыталась отстраниться, но у нее вышло плохо. Она лишь теснее прижалась к моей руке. «Вы тоже». Вырвалось у меня, и девушка чуть сбилась так-то. «Простите, Дора. Рядом с вами мне трудно думать». Она не поверила, но я продолжил высказывать то, о чем думал раньше. «Мои родители, как и ваши, погибли почти одновременно. Те годы оказались тяжкими не только для Шерба, но и для Менции. И пусть заговорщики были найдены, но родителей это не вернуло, а корона — это слишком большая ответственность, чтобы доверить ее кому-то другому. Не так ли?» «Так». Она посмотрела мне прямо в глаза, словно ища в них ответ на свой вопрос. Не нашла. «Почему вы приехали на праздник?» «Я ищу девушку, которая украла мое сердце». Усмехнулся, поражаясь, насколько эти слова одновременно были правдой и ложью. «Не найду жену, не смогу полюбить и жениться, осчастливив избранницу. Так что да, в какой-то мере та девчонка в храме оставила меня без сердца». «Вот как». Мне показалось, что этот ответ разочаровал Дору. «Успешно?» «Пока нет, но, надеюсь, вы сможете мне помочь в этом вопросе». Она ощутимо вздрогнула. «И как же?» «Моя возлюбленная примерно вашего возраста. Поэтому я хотел спросить, может, вы знаете девушку, которая в последнее время ведет себя странно или необычно?» «А вы так уверены, что я знаю всех девушек?» — насмешливо спросила королева. И, удивительное дело, я не нашелся, что ей ответить. Она отступила, следуя правилам, присела, благодаря меня за танец. Мне не оставалось ничего иного, как поклониться, предложить Доре руку и проводить к ее жениху, злясь на себя. На что я надеялся? Она не обязана знать придворных дам. Да и я гений. Моя жена может и не быть одной из свиты королевы. Благодарю за доставленное удовольствие, Дора. Прощаясь, не смог удержаться от того, чтобы не укусить ее лорда, который буравил меня тяжелым взглядом. На миг показалось, что меня коснулась магия. Но ни одна из охранок не сработала, значит, совсем слабенький маг. Сил не хватило даже всколыхнуть защитное поле. Зато лорд услышал, что его невеста дала мне возможность обращаться к ней по имени, а эту привилегию от королевских особ обычно трудно заслужить. «Танец с вами был незабываемым, Бран». Она чуть наклонила голову, и мне показалось, что и Доре хочется подразнить жениха, вызвав его ревность. «С днем рождения, Дора!» «Благодарю». Она посмотрела поверх моего плеча, и я понял, что там уже стоит очередной желающий на танец с ней. Но уйти просто так было выше моих сил. «Если вам когда-нибудь понадобится помощь, то все силы Амина к вашим услугам». Поклонился глубже, чем должен был. И отошел, всем сердцем чувствуя, что делаю что-то не так. Неправильно. Прав был Матис. Королева Дормери не делала ничего. Но в нее так хотелось влюбиться.